Вандалар стоял рядом с перевязанной головой, периодически оглядываясь, хотя, кроме Ганрия и его охранника, в помещении было только несколько дроидов. Он произнес тихо: «Что теперь? Ждем доклада дроида и окончания установки периметра. Надо будет устроить эшелонированную оборону. Местность подходит для засад, так что посмотреть, куда их поставить», — ответил киборг, ощутив, что подобные мысли, которые он бы назвал рабочие, успокаивают, продолжил: «Они придут, а если не заработает щит, то, возможно, накроют орбитальной бомбардировкой». Генерал, с жужжанием сервомеханизмов подошел дроид-тактик, протягивая планшет, и заговорил: «Периметр установлен. Мы расположили наблюдательные пункты в 3 километрах по периметру корабля, а точки обороны – в 2. Все, что можно сделать за установленный срок с подобным ландшафтом. Двигатели не подлежат восстановлению. Главный реактор поврежден, занимаемся восстановлением. Орудия повреждены и не подлежат восстановлению. Маневровые двигатели также уничтожены. Генератор щита также поврежден. Согласно приказу, мы направили большую часть доступных ремонтников на его восстановление. Системы связи повреждены и не подлежат восстановлению». «Хреново», — проговорил киборг. Правда, его слова почти никто не услышал, так как по помещению раздался звук сминаемого его ударом металла. Вынув кулак из углубления в стене, добавил: «А истребитель Тан проверили? Там ведь госпожа использовала его только для полетов и боя, там стоит стандартный передатчик, не предназначенный для дальней связи», — дроид говорил, не уставая держать протянутую руку с планшетом. «Перед тем, как система связи вышла из строя, нам удалось перехватить сообщение, пришедшее из корабля противника на планету. Что в нем?» Николай повернулся к собеседнику и, взяв планшет, стал просматривать его. Там был развернутый доклад о состоянии корабля, говоривший, что последний восстановлению не подлежит. Падение, удар обломка, взрыв и прочие факторы повредили почти все внешние оборудования, из-за чего уцелела лишь часть внутреннего, и то, не вся, так как в процессе был поврежден главный реактор, что вызвало перегрузку подачи энергии. Но конструкция корабля все-таки рассчитывалась на что-то подобное. Они выжили, как, собственно, и значительная часть перевозимых дроидов, которые прямо сейчас разворачивались. В то же время с авиацией не повезло. В рабочем состоянии был лишь один стервятник, а гиены просто не смогли выбраться через частично закопанные в землю створки ангара. Сообщение было передано кодом Торговой Федерации, но было успешно расшифровано. В нем начал дроид, но мужчина остановил его жестом руки. «Скинь мне данные по этому каналу и подготовь все для того, чтобы я мог удаленно управлять отрядами дроидов, что находится в нашем распоряжении», — произнес Николай, сделав вызов дроида-тактика. Он заметил, что Ганрий расширил глаза от удивления, но промолчал. После же все его внимание было отдано тактической сети. Также он заметил, что защита у Та-200 была лучше, его взломать он не мог, как, собственно, и другого тактика, что к нему приставил Тамбар. Во всяком случае, с нынешними знаниями. Также мы вычислили место, с которым связывались с орбиты. «Пересылаю данные», — добавил дроид, передав карту с отмеченной точкой на карте. «Мы частично просканировали окружающую территорию во время падения. Госпожа считает, что любые данные о месте действия могут пригодиться. Именно эти имеют точность в 85%. Николай прослушал разговор, что удалось записать, тут была только звуковая запись, но и так ему пришлось приложить усилия, чтобы не испортить стену еще больше. Он слышал, кто такой этот Кронал, один из пророков, насильник собственной дочери, возможно, сумасшедший. Личность второго оставалась загадкой. Он показался каким-то ненормальным, хотя больше внимания привлекло то, какие проблемы он нес. В то же время весь этот разговор навел его на некоторые мысли. Сохранив запись в собственном компьютере, заговорил: «Выходит, сюда движется отряд врага неизвестной численности, им в помощь пришлют дроидов, скорее всего, полк, в обычном транспорте. Ну, и атаковать будут с нескольких сторон, по крайней мере, я бы поступил так же. У нас есть дроиды-разведчики, 10 единиц», — ответил тактик. «Пошлите всех по периметру, пусть патрулируют на расстоянии в 10 километров, об обнаружении врага сразу докладывают. Я так понимаю, до места, где предположительно находится их лагерь, около 100 километров». Мужчина видел растения по карте и старался игнорировать удивленные взгляды остальных органиков, что просто стояли и слушали этот разговор. 104 километра 263 метра, произнес дроид без эмоций. Они идут к нам, в лагере, скорее всего, останется немного, а это значит, вслух подумал Гривус, посмотрев на Тан. Он не хотел оставлять ее, но ситуация складывалась так, что долго без помощи они не продержатся, а ведь не было известно, какие еще сюрпризы приготовили пророки. Соответственно, если ничего не сделать, он может ее потерять. Продолжая, он был уже более уверен в своих словах и посмотрел на наемника. Небольшой отряд может на стервятнике слетать туда, пока они не очухались, забрать из их лагеря устройство связи или детали. Наша система связи может быть несовместима и, в любом случае, восстановлению не подлежит, отметил Т-200. Тогда можно забрать устройство из лагеря или отправить сигнал о помощи прямо оттуда. А после нам просто нужно будет продержаться до прибытия помощи. Я свяжусь с графом Дуку, помощь придет. Николай задумался и понял, что не уверен, что помощь прибудет быстро, учитывая, сколько они сюда летели. Потому добавил более тихо, в приемлемые сроки. Я также свяжусь с Ваттамбаром, у него точно есть скоростные корабли. Если так, вот, проговорил Ганрей, вытащив из кармана изображатель, и протянул его. Здесь коды для вызова, верных мне людей, они прибудут в кратчайшие сроки и точно помогут. Они знают, тот, кто их пришлет, мое доверенное лицо, и все, что вы скажете, правда. Хорошо, киборг взял устройство, решив загрузить данные с него позже. Тогда план следующий. Я с дроидами Командос вылетаю туда, заодно постараюсь провести авиаразведку и вычислить, где движется их отряд. Вы готовьте оборону и засады. Есть мины, хорошо, и минные поля тоже. В общем, все, что только возможно, задействуйте все возможные силы. Пусть дроиды начинают откапывать ворота ангара, чтобы смогли выбраться гиены, ремонтируйте тех, что повреждены, в общем, все. Вандалар, проследи за всем и позаботься о Тан и остальных раненых. Я могу отправиться с вами, генерал, с некоторым недовольством ответил наемник. А здесь Якова оставлю, его, мужчина указал взглядом в сторону Ганрея. Вице-король, похоже, решил, что речь идет о дроиде тактике, и ничего не сказал. Наступило молчание, оба мужчины смотрели друг другу в глаза. Дело было не только в том, что Николай все еще не до конца доверял дроидам, считая их инструментами. Он знал, что наговорил уже много, да еще и перед парнем девушки. Было удивительно, что тот был так спокоен. Хотя, возможно, его сдерживал от возможного удара наличие у тела собеседника железного корпуса. Так или иначе, он ничего не сказал на этот счет. На мгновение киборг решил, что это так странно, что понял, удар последует прямо сейчас. «Хорошо, понял», — ответил Чиз, похоже, тоже не доверяя дроидам полностью и все поняв. В то же время он добавил, улыбнувшись, «Генерал, если у вас не получится, то будет резервный план, и какие же у них отношения?» Пронеслась мысль у Николая, хотя он все прекрасно понимал и подготовил бы подобное, даже если бы был полностью уверен в своем плане, придуманном буквально из ничего. Возможно ли перевозка Сефранстан, операция в процессе, на данный момент сложно сказать, но с вероятностью в 93% она будет нетранспортабельна после операции в течение нескольких дней, ответил дроид-тактик, хотя вопрос адресовывался к медику за стеклом. Подготовьте как-нибудь способ транспортировки, выделите для этого отряд и соберите припасы, продумайте несколько маршрутов и, по возможности, выделите одного дроида-разведчика для поиска безопасного места и путей отхода уже из него, быстро приговорил Николай, видя, что собеседник все понимает, а вот Ганрей с охранником начали волноваться. Поэтому, во избежание каких-либо проблем, добавил, обернувшись к ним, пока этот корабль – самое безопасное место, но вам лучше тоже подготовиться к срочной эвакуации. Вы можете надеть на вице-короля броню и дать ему оружие, мне, удивился неймодианец. Киборг лишь кивнул в ответ его охраннику и посмотрел в сторону операционной. Моих дроидов команда с Кангару, подготовьте стервятник, я заберу свое снаряжение и подойду. Вас понял, ответил тактик, развернулся и куда-то пошел. Вице-король, а кто этот Хагин? Гривус уже знал, кто это затеял, но как ни пытался, не смог вспомнить персонажа с таким именем, связанным с пророками. Правда, его знания на эту тему были очень скудны, что не придавало оптимизма. «А этот предатель», — произнес мужчина, добавив какое-то неизвестное ругательство и сплюнув на пол. Посмотрев прямо на генерала, продолжил. Старший торговец Китани Модий, очень уважаемое мое доверенное лицо, был. Если он ваше доверенное лицо, то, можно ли надеяться вот на этих, Николай показал устройство с кодами, верных вам людей, недоверие еще больше усилило то, что вице-король задумался, хотя ответил более уверенным голосом. На этих можно. Их положение в торговой федерации зависит от моего положения. Если со мной что-то случится, то и их карьерам ничего не светит. Возможно, вам этого не понять, генерал, но наше общество стоит на иных принципах. Я заметил, что большинство разумных этого не понимают. Дело лишь в выгоде и, к сожалению, я и не думал, что Хагин может пойти на мое устранение, это на него не похоже. Если у него получится, то он вместе со своими союзниками сможет продвинуть свою кандидатуру на пост. Подождите, то есть, он вам совсем не союзник? Почему вы тогда доверили ему это? Спросил наемник, проведя подбородком по кругу, имея в виду изначально планировавшуюся операцию. Я же сказал, произнес Ганрей с таким видом, будто разговаривает о простых вещах, а они такие глупые, что не понимают, дело в выгоде. Только в этом. Пока наши дела нам выгодны, мы можем быть союзниками, да и, если честно, я думал, его устраивает пост, который я ему обеспечил. Предатель. Не знаю, почему он пошел на это. В его карьере не было нареканий, он даже какое-то время руководил боевым флотом. Где же я читал о неймадианском обществе? Они ведь рождаются личинками, их как-то там воспитывают жадными или... Не помню. Это их разборки. Главное, что Ганрей нужен живым, так как сможет подтвердить факт нападения своих же. Интересно, он знает, что к этому делу приложили руку ситхи. Подумал Николай и добавил вслух, как бы случайно, так как в голове возникла идея, способная помочь в будущем. Я слышал, вы тоже повели себя не так, как обычно, во время конфликта на Набу. В МБК говорили, что вас подтолкнули к этому какие-то неизвестные союзники. Может, и Хагин пошел к ним навстречу. Ганрей не смог скрыть свое удивление, но показал это лишь лицом, расширив глаза. Было неясно, к какому именно выводу он пришел, но отвечал явно с целью сделать ответ максимально нейтральным. Да, у всех бывают ошибки, возможно, и он стал слишком самоуверенным, а может, думаю, следует спросить у него при первой возможности. Не думаю, что возможность спокойно поговорить с ним нам предоставится, ответил киборг, в последний момент передумав использовать в этом деле запись разговора. Ганрей, скорее всего, не сможет сказать ничего нового. В каноне с пророками он не встречался, а до недоверия ситхам он сможет дойти и сам, если сложатся обстоятельства. Задержав взгляд на девушке, что лежала на медицинском столе, понял, что не может подойти к ней сейчас, а времени мало. Закрыв глаза, отвернулся и лишь после пошел к выходу, сосредоточившись на том, что лучше взять с собой, ведь на этот раз у него не будет всей той поддержки, что была раньше. Уходя, я понял одну вещь, не сказал бы, что вовремя. Тут все посторонние мысли не вовремя. Надо что-то делать с моим отношением к Тан, с этим, да и еще много с чем, эх, так много всего, а времени нет, откладываю все на потом, и, может, эта планета на меня так влияет, не знаю. Если выживу, обязательно займусь этим основательно, этим, да и много чем еще, все, что я откладываю на потом, но главное, надо разобраться с моим отношением к этой чистке. Мы разных рас, да я еще и киборг, а она, почти ситх, пользователь силы. Мы разные, но почему-то мне кажется, что близки. С этим надо разобраться. Как бы глупо это ни звучало, что со мной вообще происходит? Да еще все это. Ощущение, будто что-то давит на меня со всех сторон. Я заметил это, когда мы отправлялись, это что-то везде вокруг. И как будто специально чем дальше я отдалялся от корабля, где осталась Тан, тем сильнее я понимал, что чувствую ее на этой планете. Чувствую ее состояние, и от этого мне совсем неспокойно. Мы готовы. Брат Димдей уже в пути и разведает обстановку до нашего прибытия, сообщил мужчина в балахоне без рукавов. На его поясе виднелся световой меч. Рядом, помимо него, стояли еще 9 представителей разных рас в похожей одежде, а рядом с каждым стоял спидер. «Хорошо, ждите», — произнес Хралил, направившись ко входу в древний храм из камня. Когда-то эта планета была цветущим раем, как говорили последние из выживших местных, но потом ее нашли ситхи из пророков темной стороны и стали использовать для своих целей, для экспериментов самого разного рода, часто опасных своими результатами или просто тем, что никто не знал, чем они кончатся. А еще, когда растительность, флора и фауна планеты изменилась под воздействием темной стороны, эту планету стали использовать как изощренную тюрьму. Ведь для ситхов всегда было мало просто убить врага, следовало заставить его страдать, дать надежду на спасение, а после убить. Так на планете, помимо ее коренного населения, стали появляться враги пророков или просто те, кто стал им не нужен. Итогом стало появление нескольких групп существ и сект, которые кое-как существовали на планете, продолжая подвергаться ее воздействию. Многие сошли с ума, став неотличимыми от диких животных, другие стали разумными существами еще страшнее, но безумными. Лишь немногие смогли сохранить рассудок и цель. Пророки тьмы были такими, хотя им приходилось убивать тех из своих рядов, кто оказался слаб и опасен. Они так же, как и пророки темной стороны, занимались предсказанием будущих событий, отчего были посчитаны конкурентами и оказались здесь, забытые и беспомощные, без возможности покинуть планету. Мужчина прошел в глубины древнего храма, его построили местные и уже никто не знал, для чего он был нужен, но зато он идеально подходил для размещения. Много помещений, хорошо контролируемые входы, стена и ворота. Сюда так и не сумели попасть дикие твари и твари разумные, что опустились до уровня зверей, но которых, словно в насмешку, поддерживали владельцы этой планеты. В центре небольшого зала горела чаша с голубым огнем, так горели камни, что добывали в ближайшей шахте. В его свете фигура, что сидела в позе лотоса и медитировала, как будто принадлежала мертвецу, так как его кожа казалась белой, лишь освещенной голубым свечением. Она никак не отреагировала на вошедшего, а он остановился в нескольких метрах и стал ждать. Это продолжалось меньше минуты. Фигура, чье лицо было скрыто капюшоном, посмотрела на него. «Все готово, владыка», — произнес мужчина, склонив голову в знак уважения. «Отлично. Теперь, как я и предсказывал, живое существо из металла будет сопротивляться, так как ему есть, что защищать. Пророки темной стороны в своем высокомерии думают, что избавиться от него будет легко, и забудут о том, при помощи кого призвали его сюда, и о том, что мы находимся здесь». Хриплым голосом старика проговорил собеседник. «И мы, наконец, покинем эту планету, пока они разбираются с этим, а потом, наступит долгожданная месть, и мы, наконец, займем их место. Эта галактика вновь станет принадлежать ситхам». «Да, владыка», — с очередным поклоном ответил мужчина. «Я еще помедитирую и прибуду позднее со своей ученицей». Пожилое существо неизвестной расы бросило взгляд в сторону. Там, у стены, рядом с колонной стоял силуэт в балахоне с длинными волосами до пояса, которые из-за голубого огня казались черными. «Да, владыка», — вновь ответил собеседник, бросил взгляд в сторону девушки и направился к выходу. Вскоре его шаги перестали быть слышны, а снаружи в какой-то момент послышался гудящий звук стартовавших спидеров. «Учитель, а как же ваше предсказание об этом существе из металла? Разве из-за него мы не должны его ликвидировать ради того, чтобы побег был успешен?» — спросила девушка, уверенная, что больше их никто не слышит. «Да, должны», — ответил собеседник, вновь повернув голову к огню. «Но зачем искать его, если мы знаем, куда он придет? Просто подождем, пока женщина, ради которой он будет бороться, не окажется без защиты, а потом опасность, угрожающая ей, привлечет все его внимание, а значит, и его врагов, что в итоге отвлечет их внимание от нас». «Я вас поняла, владыка», девушка наклонила голову в знак уважения, но из-за плохого освещения и капюшона это движение почти не было заметно. «Я вас не подведу». «Я знаю, что не подведешь», внезапно посмотрел в ее сторону учитель. «Ты ведь настоящий ситх». Примечание к части. Прошу учесть, что это очередная длинная глава, то есть эту и последующие стоит рассматривать как одну главу, просто я не могу выложить ее полностью. Поэтому не делайте преждевременные выводы, но здравая критика все равно приветствуется. Ну и надеюсь, тут есть ответы на возникшие вопросы. Глава 18. Тени темной стороны. Вы думаете, что машины, порожденные технологиями Ривана, приведенные им на битву, разрушившие остатки республики, были ситхами? Вы не правы. Ситхи – это вера, крия. Да уж, сейчас я еще больший придурок, чем в тот раз, когда красили траву зеленой краской, подумал Николай, бросив взгляд на двух дроидов-коммандос, что вместе с ним летели на крыльях стервятника, держась за недавно приваренные поручни. В связи с появлением в своем распоряжении таких ценных боевых единиц и необходимости отправить своих калишцев на Джианазис из-за ранений, он оставил при себе отряд дроидов ВХ. Как охранники они тоже использовались, в любом случае, точно были в этой роли эффективнее, чем их собратья по модели. Вот только он умудрился потерять почти весь отряд в самом начале, даже не вступив в бой. То, что один дроид не выжил после жесткой посадки корабля, совсем не оправдывало, так как остальные трое были потеряны по его вине. Погрузившись на истребители, посчитав, что магнитные подошвы выдержат, он приказал вылетать, совершенно не подумав о том, что дроид-истребитель все же дроид, пусть и с довольно мощным процессором внутри. Машина, способная разгониться до 1200 км в час в атмосфере, полетела, нисколько не заботясь о своих пассажирах. В результате, до того, как он сам, держась руками за край крыла, успел отдать команду на остановку, вниз упали 4 дроида. Еще один, подобно ему, сумел за что-то ухватиться. Один упал на дроида-паука и не пережил это, еще один упал в какую-то яму, где и утонул. Проверка шестом показала, что глубиной она больше 5 метров, и оттуда он так и не всплыл. Третий и четвертый приземлились просто на землю, точнее, в грязь, после чего у одного сломало шею. Его можно было починить, этим остались заниматься дроиды-ремонтники, но для боя он оказался бесполезен, а время поджимало. Последний дроид из четверки отделался некоторыми повреждениями корпуса, но был цел. В итоге, вместо отряда из 5 дроидов, пришлось взять лишь 2, при этом потратив немного времени на модернизацию истребителя привариванием металлических полос в качестве рукоятей. «Придурок», — вслух произнес Гривус, вновь упрекая себя за собственную глупость, после чего посмотрел в электробинокль, пользуясь его возможностью выделять определенные зоны обзора, при этом поддерживая их ровными, несмотря на движение. Сверху открывалась удручающая картина. В первую очередь, вокруг были грозовые тучи, а может и тучи пыли из-за взрыва. Последний произошел на северо-западе, что хорошо угадывалось потому, как местная растительность упала в сторону корабля. К сожалению, место, где располагалась база врага, находилось практически в противоположной стороне, и надеяться на то, что она пострадала, не приходилось. С другой стороны, посреди видной территории виднелись места пожаров или других результатов падения обломков. Возможно, в какой-то мере это помогло и тем, что привлекло внимание местных, отвлекая от корабля. Вокруг преобладали темные цвета, и хотя территорию можно было назвать джунглями, по аналогу скали, но здесь деревья и другие растения были какими-то странными. В основном, они имели извивающиеся, перекрученные стволы с шипами, часто увенчанные крупными цветками, которые, судя по всему, являлись хищными растениями. Часть представляли собой другие хищные растения, знакомые по прошлой жизни из-за схожести с устрицей, но Николай не помнил ни их названия, ни других деталей. Имелись тут и, вроде бы, нормальные деревья, похожие на перевернутую ель с более длинными иглами, но при приближении к ним они этими иглами начали стрелять по истребителю. Самыми безопасными казались высохшие и покосившиеся стволы, которые имелись здесь в большом количестве, да и вообще им повезло, что всю территорию накрыла ударная волна от взрыва, иначе с флорой были бы проблемы, возможно, и с фауной тоже. В какой-то момент мужчина заметил среди деревьев ранкора или существо, похожее на него, а рядом с ними долгое время летела стая летучих мышей-переростков. Было очевидно, что хищных зверей тут немало, но их опять же мог отпугнуть взрыв и его последствия. Частично сведения о неприветливости этой планеты поступали до того, как он перешел на режим радиомолчания. Во время установки обороны, дроиды наткнулись на растения, которые пытались их съесть, и, похоже, на каких-то животных. Яма, в которую упал дроид ВХ, оказалась не единственной, и в таких, похоже, обитало нечто, похожее на осьминога, только, в отличие от него, агрессивное и утаскивавшее на глубину все, до чего могло дотянуться. С установкой обороны могли быть большие проблемы, если бы не пожар, выжигший часть джунглей, а также странные участки черной земли, на которых ничего не росло. Сверху они неприятно напомнили русло высохших рек, очень многочисленных рек. «Генерал», — коротко произнес дроид рядом, указав на северо-запад. Переведя взгляд в ту сторону, Гривус заметил транспортник с 9979, что появился из туч. Похоже, заходил на посадку. Следом появился еще один, а потом и третий. Насколько он знал, у корабля ядра барышника подобных машин имелось 4, если, конечно, противник заранее не озаботился о пополнении их парка. Появилась мысль попробовать сбить их, но тут же и исчезла. Он не был уверен, что получится, и его нынешнее задание было важнее. Отметив место посадки и сверившись с картой в своей голове, понял, что атаковать они смогут часа через 3, так как двигаться будут по расчищенной взрывом местности. В то же время имелась вероятность, что они не знают точное место падения, так как в этом случае приземлились бы ближе или уже нанесли бы удар с орбиты. 13 тысяч. Надеюсь, минные поля уже размещены. Николай перевел взгляд в противоположную сторону и начал искать врага, который, как ему казалось, должен атаковать оттуда. Он еще чувствовал страх перед тем, что увидит идущие в сторону корабля десятки ситхов с красными световыми мечами, но самого плохого не случилось. Теперь искать врага было проще. Маловероятно, что они пойдут через джунгли, потому он осматривал русло высохших рек и вскоре увидел их. К некоторому удивлению, в обзор элиткарбинокля попала группа всадников, скакавшая на существах, похожих на носорогов. Наездники были в черных плащах с капюшонами, но у некоторых они спали, и стало видно, что там есть представители разных рас. Был один радианец, один корунный, несколько высоких, возможно, моуны, но большинство – люди или похожие на них существа. Смесь удивления и злости вызвала то, что впереди всех бежали несколько десятков людей и представителей других рас, в основном монкаламари, с ошейниками на шеях и подгоняемые ударами кнутов. Было страшно представить, сколько из них добежит до корабля, учитывая, что дальномер показывал, что им оставалось еще километров 50, да и сколько уже отстали. Правда, имея за спинами стимул в виде наездников и каких-то тварей, среди которых были существа, похожие на ранкоров, они явно хотели двигаться дальше. Сверху и чуть позади за этим отрядом, что насчитывал более 100 единиц, летел еще один десантный корабль торговой федерации, так что пушечного мяса у сектантов будет с избытком. Надо торопиться. «Эй, ускорься, но не слишком сильно, чтобы мы не упали», — произнес киборг, постучав дроида-истребителя по голове. Тот выдвинул шею, немного повернул голову в его сторону и проверещал на бинарном, что означало: «Будет сделано, генерал». Встречный ветер, а значит и скорость, увеличился, хотя это помогло выиграть не так уж и много времени, учитывая, что им вполне хватало и четверти максимальной скорости. На его стороне было то, что дроиды и он сам вполне могли летать вот так, на внешней обшивке истребителя при значительном ускорении, хотя он все же включил полную герметизацию. Летя в стороне от будущих гостей, они не были ими замечены, но причина могла быть не только в погодных условиях и последствиях взрыва. Враг не использовал истребители или какие-либо средства разведки, а десантные транспорты, хоть и имели сканеры, все-таки больше были сосредоточены на ближней обороне. Гривус никак не мог подавить паранойю, что все больше проявлялось на этой планете. Казалось, что и это часть какого-то плана врага, который и так заманил его в ловушку. В любом случае, пока их не заметили, а он продолжал искать цель в электробинокль, они уже подлетали, совсем не хотелось попасть под огонь ПВО. Впереди показались развалины здания из камня, окружавшие одно более-менее целое, хотя, учитывая размеры, это можно было считать комплексом зданий. Записав в свою память изображение сверху, он приказал спускаться и лететь над кронами деревьев, облетая перевернутые ели. В какой-то момент цветок-переросток попытался ухватить истребитель лианой, но промахнулся, вследствие чего пришлось подняться выше. Стало заметно, что вдоль края леса имеются развалины стены, что наводило на мысли о том, что дальше развалины могли быть городом. На ней не имелось никаких источников тепла, так что Гривус приказал приземлиться рядом, чтобы стена прикрывала стоянку истребителя от возможных наблюдателей в предполагаемом лагере врага. Истребитель сел, трансформировавшись в шагохода прямо с пассажирами на борту, после чего они спрыгнули вниз, сразу взяв под контроль периметр. Некоторое время выжидали, на случай обнаружения, но ничего подозрительного или прямого нападения не случилось. Николай выпрямился, указав в сторону обвалившегося участка стены, и два дроида двинулись туда, следя за обстановкой вокруг. Он же обернулся, задрав голову вверх, и сказал вслух, так как все еще сохранял радиомолчание: «Жди здесь и не отсвечивай. Если тебя обнаружат, взлетай и сразу доложи, понял? Без тебя мы не сможем вернуться обратно на базу, так что на данный момент твоя задача – не допустить, чтобы тебя заметили или повредили. Если у нас возникнут проблемы, вызову, так что будь готов забрать нас на лету или, в крайнем случае, оказать поддержку. Понял, понял, на бинарном проверещал истребитель Ли, разламывая своими острыми ногами камни, пошел ближе к стене. Да кто их всех программирует? Кто-то один. Может, в них вшитый аналог приказа 66, надо бы проверить, подумал он, подошел к позиции дроидов и присел, вновь начав смотреть в электробинокль. И снова ему показалось, что увиденное является каким-то обманом, хотя, по идее, он и полетел сюда как раз потому, что рассчитывал на что-то подобное. Строение, напомнившее ему средневековый замок, точнее, его развалины, явно использовалось. В некоторых окнах виднелись огни. Поскольку был вечер, удалось увидеть лишь несколько струек дыма, что поднимались с территории. Через одно окно даже удалось разглядеть нечто похожее на веревку с выстиранным бельем. Часть дыр была заложена камнями уже после своего появления в двух местах. Обвалившиеся участки стены были завалены крупными стволами деревьев с шипами. Данное место вполне могло не только разместить замеченные ранее силы, но им там, скорее всего, было слишком просторно, хотя издалека нельзя было понять, использовался ли он весь. Поражало то, что, сколько бы он ни смотрел, не смог увидеть никакого намека на охрану, кроме двух непонятных личностей с деревянными копьями у открытых ворот. Еще раз начав осмотр, он снова отказывался верить увиденному. Несмотря на важность этого предприятия, оно ему не нравилось. В первую очередь, из-за того, что он видел. Во вторую, потому что, будь его воля, все было бы не так, как здесь, так и там у корабля. Хотелось иметь подробные, ну, или хотя бы просто проверенные, карты, время на подготовку, четкую иерархию в подразделениях и разведывательные данные по врагу. Ну и время, разумеется. У него ничего этого не было, лишь часть. Находясь здесь, у базы врага, он также ощущал себя как-то неправильно. Нужно было сначала разведать, знать больше, чем он знает сейчас, а потом лезть туда и уж точно не с целью найти и воспользоваться вещью, местонахождение которой неизвестно. Гривус заметил, что даже дроиды, которые обычно проявляли невиданное в обычной армии терпение, посмотрели на него. Вздохнув, убрал электробинокль, вновь вытащил свою Е5 и произнес: «Идем тихо, на глаза не попадаемся. Если встретим врага, ликвидировать бесшумно. Вон на той башне антенна, скорее всего, устройство связи тоже где-то там. На этой ориентируемся. Все, удачи и вперед». Ответа не последовало. Дроиды пошли вперед по очереди перебежками. Он шел вместе с ними, также останавливаясь, осматриваясь и прикрывая. В этот раз пришлось положиться полностью на знания и навыки, приобретенные во время войны на Кали. В идеале, пригодились бы снайперы, которые, кстати, у него были, но так как это были дроиды в один, пришлось оставить их на обороне корабля. Продвижение шло быстро, замедляло опасность быть замеченными и то, что они смотрели под ноги, ища мины или растяжки, которых не оказалось. Единственное, на что хватило ума местным, это повесить растяжки с банками, которые время от времени тихо гремели на ветру и которые все трое просто перепрыгнули. Иногда встречались скелеты каких-то крупных тварей, но они особо не мешали. Так удалось добраться до стены крепости, тревогу никто не поднимал. Далее их путь пролегал вдоль стены. Сначала была идея пройти через один из заложенных провалов, но закрыли их хорошо, и пришлось идти к воротам. Но охранники там стояли по бокам от них и так, что незаметно подойти к ним было нельзя. Пришлось вернуться к месту обвала стены, где после ремонта она была ниже. Николай выстрелил веревкой из руки, которая прицепилась за верхнюю часть стены, после чего, под прикрытием дроидов, поднялся. К его удаче, руки оказались достаточно длинными, чтобы покрыть недостающие до верха расстояние, так он забрался наверх. Осмотр показал, что рядом никого нет, и он без проблем поднял обоих дроидов все той же веревкой. Когда на стене оказался второй диверсант, во дворе раздались шаги и все трое легли. После ворот шел большой двор, чем-то похожий на площадь, покрытую камнем. По ней двое твиликов и две человеческие девушки с ошейниками толкали повозку на двух колесах с черными камнями. Следом шел человек в плаще, время от времени ударяя их кнутом и крича: «Пошли, ничтожество, быстрее!» Николай ощутил злость, отчего сжал рукоять оружия, но тут же взял свои эмоции под контроль. Точнее, ощутил поступление успокоительных в организм, вновь отметив, что здесь эмоции приходят как-то быстро и внезапно. Сейчас было не время кого-то спасать, хотя бы потому, что ему надо было сначала как-то спасти себя и своих товарищей, а потому он дал знак дроидам. Ползком они добрались до башни с винтовой лестницей внутри, по которой троица начала спускаться уже нормальным способом. Черепа различных разумных, висящие на стенах, как украшения не испугали из-за успокоительных, но неприятные ощущения остались. Уже внизу, прижавшись к стене, киборг случайно раздавил один череп, после чего нацелил винтовку на выход, так как звук казался довольно сильным. Вновь никто ничего не заметил, лишь крики надсмотрщика и звуки ударов плетью до сих пор разносились по пустому зданию. «Долго ли это везение продлится?» – подумал Гривус, и в качестве ответа на его вопрос снаружи крикнули. «А ну стоять, урод, стоять!» Тут же раздался уже знакомый голос, но что было хуже, так это то, что оба, похоже, приближались. Дроиды прижались к стене с одной стороны, он с другой, когда в башню вбежал Твилик. Он хотел подняться вверх по лестнице и вступил на первые ступеньки, но тут подлетел в воздух и схватился за шею. Это было удушение при помощи силы, и он, возможно, это понимал, продолжая сопротивляться. Его начало медленно разворачивать в воздухе. Увидев киборга, он сначала расширил глаза, но потом начал пытаться что-то шипеть и указывать в его сторону. Снаружи приближались шаги. «Зря ты побежал, теперь будешь наказан. Всегда хотел посмотреть, как вам без кожи», прозвучал голос совсем рядом. Николай заметил, вытащил световой меч и поставил так, чтобы при включении лезвие оказалось примерно на уровне головы цели. Раб упал, не в силах держаться, и стал кашлять, лежа на полу. В проходе показался край плаща и раздался голос. «Но сначала ты». Световой меч был включен как раз в момент, когда голова показалась в прицеле, но цель как-то ощутила опасность и пригнулась. Это не спасло адепта силы, так как следующим движением Гривус опустил клинок, разрубив голову человека пополам вместе с частью туловища. В этот же момент дроид-команда сметнулся вперед и, подняв голову Твилика, перерезал ему шею виброклинком. Увидев последнее уже в момент, когда утаскивал своего убитого с видного места, киборг хотел что-то сказать, но не стал. Сейчас ему казалось спасение кого-то лишним, да и предотвратить случившееся уже не мог. Сейчас проблемы могли доставить трое других, что остались у телеги. Из башни можно выйти только через верх, а нам вообще на другую сторону. Плащ порван, замаскировать дроида под него не выйдет. Да и мне неизвестно, есть там еще кто-либо. Вот же, подумал он, когда услышал голос снаружи. «Господин Жида, господин, вы здесь?» — раздался женский голос, отчего он сразу убрал световой меч на пояс. Ему совсем не хотелось устранять еще кого-то непричастного, но все решилось само. Рабыня добавила, судя по звукам, начав отходить. «Кровь, там, тревога, тревога. Ланар убил господина Жида, тревога. Помогите, помогите, блять. Сейчас сюда набегут все, кто есть, и будут стоять на ушах еще какое-то. Да блять». Он посмотрел наверх, услышав, как кто-то бегом спускается по лестнице. Это оказался не имодианец, что на мгновение заставило замереть, но тот был в черном балахоне и с копьем. Враг и начал караульный, но к нему прыгнул дроид и разрубил грудь. Труп упал, при этом головой вниз, отчего она с неприятным хрустом замерла в неестественном положении. Снаружи раздался испуганный женский крик, так как труп упал прямо напротив входа. Гривус со злостью сказал: «Диверсант хренов, используем план, быстро прорываемся в здание напротив, свидетелей устранить». Он засунул под труп детонатор с радиовзрывателем и побежал следом за дроидами. Те сразу, после выхода на площадь, пристрелили кричащую женщину и еще одного твилика у повозки. Гривус двумя выстрелами убил стражников, что зашли через ворота. Командос также стреляли по стене, но он не видел, во что, а после все трое зашли в проход, который вел в большой зал с колоннами. Никого не встретив, они сразу ушли за разные колонны, так как за одной просто бы не поместились, и очень вовремя. Мимо пробежали еще два стража и три непонятных длинноногих существа в ошейниках. Когда стало понятно, что снаружи суматоха и мимо никто больше не пойдет, мужчина подбежал к выходу и выглянул.